Характер этого смешка заставил меня замереть на месте и резко повернуть назад. До чего же сокрушительная разница между этим местом и остальными городишками, где нас принимали с таким радушием? Если мы занялись поиском настоящих, искренних жителей Америки, то нам немедленно надо уносить отсюда ноги. Не могли бы вы меня покатать? Отважно направившийся ко мне из другой машины человек моментально изменил мое настроение. С удовольствием, — сказал я. Стью, пассажир, поехали! Подбежал рысцой Стью и помог пассажиру устроиться в передней кабине, пока я пристегивался в задней. В своем маленьком кабинете со знакомой приборной панелью и всеми рычагами я чувствовал себя как дома и был в нем счастлив. Стю принялся вручную заводить инерционный стартер с помощью ручки, время от времени принимаемый фермерами за молочный сепаратор. Напряженно вцепившись в ручку, поначалу медленно ее проворачивая, вкладывая тяжкое усилие в запуск стальной массы, скрытого под капотом маховика, Стью по каплям отдавал чистую энергию своего сердца стартеру. Наконец, когда взвыл маховик стартера, Стью отскочил в сторону и крикнул «Готово!». Я потянул рукоятку стартера, и пропеллер рывком пришел в движение. Но вращался он всего 10 секунд, потом он замедлил вращение и остановился. Именно в этот единственный раз двигатель не завелся. «В чем дело?» — подумал я. «Эта штуковина всегда запускалась. Он никогда не глох на старте». Стью обалдело на меня уставился, недоумевая, как вся эта пытка ручного запуска могла уйти впустую. Только я покачал головой, давая ему понять, что не знаю, почему двигатель не запустился, как обнаружил, в чем дело. Я просто не включил зажигание. Я настолько уютно чувствовал себя в кабине, что, по моему разумению, все ее рычаги и переключатели уже должны были действовать самостоятельно. Стью, мне очень неловко, но... «Я забыл включить зажигание. Извини, это была, конечно, глупость с моей стороны. Крутани еще ее раз, ладно?» Он прикрыл глаза, призывая на меня все небесные кары, а когда это не подействовало, собрался было швырнуть ручку мне в голову. Но вовремя сдержавшись, он с видом христианского мученика снова воткнул ручку и принялся ее крутить. «Извини, ради бога, Стью», — сказал я, снова удобно усаживаясь в кабине. «С меня 50 центов за забывчивость». Он не ответил. У него не было сил разговаривать. Когда я второй раз потянул рукоятку стартера, мотор тут же взревел, а наш парашютист посмотрел на меня, словно на несчастное, бестолковое животное в клетке. Я быстренько покатил прочь и спустя минуту уже был в воздухе с моим пассажиром. Биплан сразу освоился с полетной схемой над Пальмирой с небольшим отклонением в сторону, чтобы взглянуть на озера, и с небольшим набором высоты, потому что к востоку от городка не было удобных площадок для аварийных посадок. Полет занял ровно 10 минут. На пробеге биплан на секунду завилял, пока я раздумывал о том, какая здесь замечательная травяная посадочная полоса. «Очнись», — говорил он мне. «Ни один взлет, ни одна посадка не похожа на остальные, ни один, и не забывай об этом». Тут же, раскаявшись, я прекратил виляние, выжав педаль. Когда мы заруливали на стоянку, Пол с пассажиром уже выруливал на своем. Ласкумбе на старт. Я немного повеселел. Может, Пальмира не так уж безнадежна, в конце концов. Но на этом в тот день все и закончилось. Зрители у нас были, не было только пассажиров. Стю взял деньги с моего пассажира и подошел к кабине. «Ничего не могу с ними поделать», — прокричал он сквозь рев двигателя. «Если они остановятся и выйдут из машин, пассажиры у нас будут. Но если они останутся сидеть в машинах, тогда это только зрители и полеты их не интересуют». Трудно было поверить, что могло съехаться столько машин, и не было ни одного пассажира. Но все было именно так. Зрители были знакомы друг с другом, и вскоре между ними завязался оживленный разговор. А тут еще подъехали директора, чтобы самим определиться, что мы собой представляем. Пол приземлился, зарулил на стоянку, и поскольку пассажиров больше не было, заглушил мотор. До нас донесся обрывок разговора. «Он пролетел прямо над моим домом». «Да, он над всеми домами пролетел». «Пальмира не так уж велика. Кто вам сказал, что у нас сегодня совещание?» «Моя жена. Кто-то ей позвонил и совершенно взбудоражил». Подошел Джо Райт и представил нас кое-кому из директоров, а мы еще раз рассказали им нашу историю. Мне уже начинало надоедать это разгуливание и раздувание из мухи слона. Почему бы им сразу не сказать нам, желанные мы здесь гости или нет? Невелика забота, просто двое бродячих пилотов. У вас есть какой-нибудь график ваших шоу? Никаких графиков нет, мы летаем, когда захотим. Ваши самолеты, разумеется, застрахованы. Какова сумма страховки? «Страховой полис для наших самолетов — это наше умение летать», — сказал я и чуть было язвительно не добавил, парень. «Другой страховки нет, ни единого цента, никакого ущерба имуществу, никакой ответственности. Я хотел сказать, что страховка — это не снабженный подписями клочок бумаги. Страховка — это наше знание о небе, о ветре. Это полный контакт с машинами, на которых мы летаем. Если бы мы не были уверены в себе и не знали своих самолетов, никакая подпись, никакие бы деньги в мире не обеспечили безопасность ни нам, ни нашим пассажирам. Но я просто сказал еще раз, ни одного пенни страховки. Ну, он озадаченно помолчал. Нам не хотелось бы говорить, что вы здесь нежеланные гости. Это все-таки городской аэродром. Я усмехнулся в надежде, что Пол получил свой урок. «Где карты?» — рявкнул я ему. Пока я гордо шествовал к биплану, он пытался меня успокоить. «Слушай, уже почти стемнело. Они еще будут совещаться, и мы все равно пока никуда не можем улететь, так что мы могли бы здесь переночевать, а завтра с утра двинуться дальше».